Глава 10. «Достала их?» «Кое-кого», — сказал Гидзит и оглянулся через плечо. «Хорошая работа, Напырь! Напырь, ты где?» «Вон она там!» — ответил Краснозявка, указывая через окно на далекую фигуру, которая неслась навстречу церковной крыше. «Ай!» — Гидзит скривился, когда Напырь врезался в камень. «Чего стряслось-то?» «Тупой говнюк веревку не отпустил!» Со вздохом произнес Краснозявка. «Отдачу его прям с башни снесло, и все ж прицел был неплох». «Ага. Сколько юдишек осталось?» «У них еще ж другая лестница есть», — отозвался Гидзит. «Все лезут. Че у нас со снарядами?» «Плохо», — сказал Краснозявка. Под руководством Красного Гобба гроты продолжали обшаривать звонницу на предмет всего, что стоило скинуть, но даже у их чудесных талантов мародерства имелись пределы. Гобба перехватил его взгляд и пожал плечами. «Походу, все», — снова вздохнул Краснозявка, посмотрев на Гидзита. «У тебя есть что?» «Ага», — кивнул тот, потянувшись под одежду. «У меня еще есть разбрызгуха». Он извлек орочий пистолет, баюкая его обеими руками. «Ты ж ее даже поднять толком не могешь». «И что? Зажму где-нибудь. Крючок всего раз дернуть надо. Оно неизгладильное впечатлялого оставит». «Это точно!» – произнес Гобба, приблизившись к двоим гротам. Он улыбнулся Гидзиту, а затем посмотрел на Краснозявку. «А ты чё, как хочешь след от себя оставить?» «Наверное, как на пыре вон там», – ответил Краснозявка, кивнув на красное пятно на крыше внизу. «Бедный говнюк!» «Дек ты спрыгнешь, что ли?» – поинтересовался Гидзит с плотоядной ухмылкой, но Краснозявка не ответил. Его взгляд оставался прикован к крыше. Мигис утверждал, что внизу есть выход, так близко. «Чё такое?» – спросил Гобба. Краснозявка молчал. Он сосредоточенно смотрел на сложную последовательность блоков и канатов, наморщив лоб и подергивая губами. Гроты не являлись прославленными математиками, но наиболее смышленные из них обладали интуитивным пониманием физики, относящейся к метательным снарядам. Он указал пальцем. «Ежели мы веревку спустим по боку...» «Не прокатит», — сказал Гидзит. «Оно все покрыто теми статуями крылатых юдишек с ихними шипастыми мечами. Веревка зацепится, и это еще если говнюки по итогу не наколются». «К тому ж внутри башни окна есть», — пробормотал Гобба. «Они ж нас спалят, будут внизу ждать с пушками». «Напыря не увидели», — ответил Краснозявка. «И прилета вон туды. Если б мы сумели намутить трос до крыши и съехать вниз, свалили б до того, как они поймут, что творится». «И как же ж мы это сделаем?» «Нам гарпун надо, с тросом. У моего старого босса такой на грузовозе был». «Нету у нас гарпуна, и способа им пальнуть». Краснозявка не ответил. Вместо этого его взгляд заметался между разбрызгухой и острым наконечником жезла Красного Гобба. Марвари не мог отвести глаз от образа Сангвиния, самодовольного, ханжинского лица, скрывавшего подлинную чудовищность Империума. Оно украшало центральный колокол церкви, который сейчас лежал у основания башни. Сила столкновения расколола пол в считанных дюймах от его ноги, и камень покраснел от крови тех, кто не успел отпрыгнуть в сторону. Наверху слышались стенания культистов, отскочивших с пути колокола и теперь цеплявшихся за растрескавшуюся кладку. Оставалось только гадать, что они намеревались делать. В момент удара комиссар был на середине воодушевляющего обращения. Странное дело, он ожидал бы от падения звучности, как у раската грома, однако помимо укола боли ощутил только слабое шипение, будто воздух выходил из покрышки. Он оторвал взгляд от колокола и посмотрел на единственную оставшуюся лестницу. Те культисты, которые еще держались за нее, застыли, в ужасе таращась на окровавленные останки своих соратников. «Видите?» – взревел Марвари. Голос звучал странно приглушенно. «Они были недостойны, но вы уцелели! Это доказывает, что наше дело правое! Боги защищают нас, истинных сынов Лоргара!» Он ожидал чего-нибудь, в идеале радостных криков одобрения, однако кроме звона в ушах была только тишина. Даже когда несколько из них открыли рты, словно чтобы заговорить, их губы трепыхались беззвучно, как у рыбы. «Погодите, кое-что было, едва уловимое». «Что?» – заорал он, приложив руку к уху и подавшись поближе к культисту на нижней перекладине лестницы. «Не всех нас они защитили!» Марвари уставился на него. Должно быть, культист осознал свою ошибку, поскольку попытался пойти на попятную. Но Марвари не слышал его пустословия, только слабый звон в своих ушах и шум крови, стучавший в висках. Он вскинул силовой кулак, на котором полыхнуло энергетическое поле, и пробил грудину человека. Между губ того выплеснулась кровь, и он продолжал издавать нечто, выглядевшее похожим на крик, даже когда его глаза закатились, и жизнь покинула тело. Так лучше. Это было необходимо комиссару. Он развернулся к своим оставшимся слугам. Последним пятерым верным, нет, четверым, один был погребен под колоколом. Они совместно тащили икону хаоса, на сборку которой он потратил столько времени. «Оставьте это здесь!» – велел он, кивнув на подножие башни. «Мы помажем ее кровью этих мерзостных зеленокожих!» Один из них задрал все три своих брови. Марвари еле-еле различил его голос. «Мой господин, разве мы не должны были помазать ее кровью жреца?» «Неважно, откуда течет кровь!» – ощерился Марвари. «Им нужно лишь видеть, что мы исполнили наш обет!» Комиссар бросил взгляд на окно, где приближалось пылевое облако. Теперь он был уверен, что это какая-то техника. Он не слышал двигателей, но уже начинал подозревать, что у него лопнула как минимум одна из барабанных перепонок. Они были близко, требовалось покончить с этим. «За дело!» – зарычал он, после чего потянулся к лестнице. Перекладина взорвалась под его рукой, проклятый силовой кулак. К счастью, остальная часть выдержала, а передние культисты уже почти добрались до вершины. Время пришло. Он успел одолеть около трети пути наверх, когда услышал рев орочьего пистолета. «Не высоковато чутка?» Грот нервничал, его уши были прижаты, а в голосе слышалась легкая дрожь. «Ага», — произнес краснозявка, отрывая полосу от накидки Грота и вручая ее тому. «Страшнее, чем тут наверху остаться и меня бесить?» «Не, так пшал!» — зарычал он, перекидывая тряпку через веревку и поднимая недомерка. Грот схватился за тряпку обеими руками, все еще плотно прижимая уши от ужаса. Краснозявка отпустил его, и он с воплем отправился по тросу в направлении импровизированного гарпуна, сделанного из жезла гобба. Несмотря на то, что им выстрелили из разбрызгухи, тот остался цел и теперь торчал из крыши внизу. «Добрался?» – спросил гобба. Он прислонился к стене, сцепив руки под своей шинелью. «Не до конца. Тряпка лопнула. Но он все ж встает, так что не могло оно сильно плохо быть. Следующий!» Похоже, горстка оставшихся гротов не рвалась в добровольцы. Невелика неожиданность. Это были те, кто пережил уже произошедшие испытания. То есть они не были тупыми, а только тупой грот вызывается куда-либо добровольцем. «Ну, мелюзга!» – предпринял попытку краснозявка. «Следующий кто?» Тишина. Проклятье, людишки почти до них добрались. Он уже видел, как один добрался до верха лестницы, и в люк просунулась цепкая рука, которую отвадило только то, что Гидзит треснул по ней камнем. Следовало просто спасаться, спуститься по тросу и бросить их, но ему требовалось шобла. «Им пока неохота уходить», — произнес Гобба. «Эти карапузы теперь жесткие, они ж без драки не побегут. Неважно, сколько сюда мутяшных юдишек ломится, или сколько из ихних лиц ядовитых щупалец слезет. Эти парни скорее выберут медленно перевариться в глотке». Внезапно началась потасовка. Гроты отпихивали друг друга в сторону, пробираясь к веревке. Краснозявке пришлось отбиваться от них прикладом своего палила, в котором давно кончились боеприпасы. «По одному за раз!» – рявкнул он. «Весу много, порвете ж ее!» Ему едва удавалось их сдерживать. Каждый из гротов отчаянно старался спастись, и их исступление грозило убить всех. Но они не слушали, не. Выстрел вышиб кусок кладки в нескольких дюймах от его головы. Краснозявка застыл, как и прочие гроты. Они все как один повернулись и увидели, что красный гобба свирепо глядит на них через очки, наставив на группу свою винтовку. Он закашлялся, и краснозявка увидел, что его губа испачкана красным. «Угомонитесь, говнюки!» – с упреком произнес он. Мы ежели между собой драться будем, то все помрем. Нужно по очереди, один за раз». Озадаченные груты заморгали. «Это как работает?» «Без понятия. Строитесь друг за дружкой, типа как когда жратву дают, только без всего прялого и воровства». Они задумались. Это определенно был иной подход. Самый сообразительный из них поднял руку. «Кто первым пойдет?» «Вот он!» — сказал Гобба, указывая на случайно выбранного грота, которого не требовалось подбадривать. Он закинул свою тряпку на веревку и помчался навстречу относительной безопасности церковной крыши. «Постройтесь и двигайте!» — велел Гобба. «А я за вами буду приглядывать!» «Ага!» — насмешливо ухмыльнулся один из них, посмотрев за край. «Оттуда во снизу?» «Нет, отсюда во сверху! Я последним пойду!» Грот нахмурился, будучи не в силах это осмыслить. Да, альфы в Шобле обычно руководили с тыла, но так было только во время столкновения. Когда дело доходило до бегства, гроты знали, что надо следовать за вожаком, который, как правило, удирал с поля боя в тот же миг, как что-либо шло не так. Краснозявка сгреб ближайшего, вздернул его на веревку и отправил в полет. Остальные при помощи локтей и сердитых взглядов образовали подобие колонны. Все, кроме Гидзита, охранявшего лестницу, и Гобба, который перезаряжал свое стреляло. Ну, или пытался. У него тряслись пальцы, и ему едва хватило силы взвести курок. Один из гротов наблюдал за этим. Краснозявка схватил его. «Ты!» — сказал он. «За строем следи! Глаза вон туда!» Он пихнул грота в остальных, а затем подошел к Гобба. «Помощь нужна, старикан?» — спросил он. «Помощь? Брось, я ж Красный Гобба!» Отозвался тот голосом, который сочился самоуверенностью. Но краснозявка даже через шинель видел, как у него дрожит нога. «Тебя ж ранило, дык?» «Не так сильно, как если юдишки сюда доберутся», — ответил Гобба. «Гидзит, далеко они?» «Несколько ступенек», — отозвался грот. «Последний упал, и другие поосторожней стали. Кажись, один из них назад пойти пытается. Но следующий по-любому пыряло в глаз получит». «Хорошо, я прям тут буду, прикрою тебя», — сказал Гобба. Но краснозявка слышал дрожь в его голосе и видел кровь, которая запятнала его руку, когда он сунул ее под шинель. Даже кожа выглядела неправильно, зеленоватый оттенок приобрел слегка чрезмерную серость. Гобба бросил взгляд на краснозявку. Выражение его лица под очками не поддавалось расшифровке. «Чё ты на меня так глядишь?» – произнес он. «Ты ж в курсах, Красный Гобба не может помереть. А сейчас помоги мне эту пушку зарядить, у меня малость палец болит». Краснозявка пригнулся рядом с Гобба и оглянулся через плечо. У других гротов дело шло так быстро, как только можно было надеяться. Казалось, их страх ненадолго позабылся, и побег теперь скорее напоминал катание. Один даже попытался пройтись по веревке, разведя руками. Ему удалось сделать неожиданно много шагов, прежде чем он камнем рухнул с троса к ликованию собратьев гротов. «Алло, соберись!» — рявкнул Красный Гобба. «Пули вот сюда заряжаются, а ты смотришь через этот прицел, ясно?» Краснозявка кивнул, изучая пулю, которую задвигал в камеру. «Это большой заряд», — сказал он. «Юдишку без проблем вынесет». «Точняк». «Прикинь, с чем-то таким можно было даже у орка в башке дыру пробить». «Кто ж его знает?» — ухмыльнулся Гобба. «Верно, механизм заряжен. Гидзит?» «Чё?» — спросил грот-крепыш, поднимая голову. Именно это его и спасло. Останься он в той же позе, пуля бы расколола ему череп. А так она пробороздила лоб, выдрав приличный кусок плоти прямо над изуродованной глазницей. Гидзит повалился назад, клинок выпал из его пальцев. Внизу краснозявка слышал людишек. Те уже почти до них добрались. «Хватай его и вали!» – прохрипел Гобба, тяжело поднимаясь на ноги. Он покачнулся, но сумел поднять оружие, наставив его на открытый люк. Появилась голова, но всего на миг. Черепная коробка разлетелась от силы выстрела Гобба. Тело опрокинулось и, судя по звукам, снесло кучу людишек, набившихся на лестнице позади него. Краснозявка бросился вперед, захлопнул люк и закинул себе на плечо руку Гидзита, наполовину неся, наполовину волоча его к канатной дороге. Последние гроты как раз отправлялись. «Отлезь!» — невнятно пробормотал Гидзит со стекленевшим взглядом. «Мне норм, «Норм драться, только направь меня на них!» «Лады!» — ответил краснозявка, наматывая обрывок тряпки вокруг веревки. «Просто вот это держи реально крепко! Не отпускай, пока я не скажу! Усек?» «Ага, усек!» — отозвался Гидзит, покачиваясь. Краснозявка не был уверен, понимает ли Грот, что происходит, но с этим он мало что мог поделать. Он спихнул Гидзита с башни и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как люк разлетелся на куски. Взрыв сбил Гобба с ног, и тот распростерся на полу, прежде чем успел выстрелить. Снизу появилась фигура, одетая в том же стиле, что и Гобба, на голове фуражка, тело завернуто в шинель. Но на лице этого людишки был оскал, почти что достойный орка, глаза покрылись прожилками, между губ извергалась слюна. Правая рука оканчивалась механизированным кулаком, который мерцал от энергии. По сравнению с мощной орочьей силовой клешней, оружие выглядело дохлым, но его было более чем достаточно, чтобы размазать Грота. «И это мой враг!» — произнес он, переводя взгляд с Гобба на краснозявку. «Вы, жалкие твари, дорого мне обошлись! И чего ради? Ваши жизни никчемны, даже для зеленокожих! Животные, вредители! Я посланник темных богов! Я помазан их милостью! Скоро я вознесусь в ряды их самых доверенных служителей! В мою славу будут сгорать миры, а вы будете не более чем пятном, оставшимся за мной, и скорбеть о вас станут только ваши внутренние паразиты!» Он сделал шаг в направлении оглушенного Гобба, занося кулак. Ему в голову попала брошенная палила. От этого у него лишь покосилась фуражка. Однако людишка замедлил ход и повернулся, вперев свои полные ненависти глаза в краснозявку. Тот моргнул. С чего людишка таращился на него? Да, его рука была вытянута, из чего можно было заключить, что, возможно, это он швырнул оружие, вызвавшее обиду. Однако это казалось маловероятным и было совсем не в его духе. Краснозявка огляделся по сторонам, надеясь, что нападение совершил какой-то другой грот. Не тут-то было. «Не терпится, да?» Сердито воззрился на него людишка. «Почему ты ищешь смерти?» «Реально без понятия», — сказал краснозявка, пожимая плечами. «Похоже, она просто приходит». Людишка нахмурился, словно не мог разобрать слов. «Ты смеешь унижать человеческую речь своим мерзким ртом Ксеноса?» «Может. А ты посмел кровь лить на мой клевый пол? У меня тут было милое местечко, пока твои парни не пришли и не устроили бардак. У меня были толстые стены, кое-какие симпотные блестяшки, даже ручной юдишка». «Жрец!» — взревел людишка. «Вы забрали его у меня! Это было мое подношение!» Он бросился вперед, выбрасывая удар, который мог бы разорвать танк. Краснозявка поднырнул под него, полыхнуло силовое поле, и замаха палил ему левое ухо. Столкновение раскололо каменный балкон, и на мгновение краснозявке подумалось, что человек потеряет равновесие и упадет навстречу смерти. Однако в последний миг рука того резко распрямилась и схватилась за трепыхавшийся канат, который раньше удерживал колокола. Он выровнялся и развернулся к Гроту. «Ничтожество!» — заорал людишка. «Нечто столь слабое, как ты, не способно противостоять мне! Я наделен силой темных богов! Я их сосуд, их жрец!» Об его грудь разорвался заряд. Броня кое-как выдержала, но удар выбил веревку из его хватки. Людишка зашатался, размахивая руками и ловя канат, но не попадая по нему. Он потянулся вперед, выставив обе руки и пытаясь опереться на балкон. Однако силовое поле все еще было включено, и камень разлетелся от его прикосновения. Он опрокинулся, пропал из виду, и опустилась тишина. Краснозявка обернулся, ожидая новых нападающих. Но к дальней стене башни прислонялся красный Гобба, а его винтовка была направлена на то место, где раньше стоял людишка. Он закашлялся, рот покрывала кровь. Еще больше пачкала его шинель, струясь из-под складок. Краснозявка сделал шаг поближе, почтительно свесив уши. «Хе, говорил же ж тебе, красный Гобба не мажет!» — хихикнул Гобба. «Достал его!» «Еще как!» «Ага, ну, это, походу, мой последний выстрел!» — вздохнул Гобба. «Клевая стреляла, но отдача у него чутка крутовата!» Он распахнул шинель, открыв окровавленную рану, грубо стянутую скобками. К ней был прикреплен изможденный медицинский сквик, мелкое создание, которое закачивало в кровеносную систему грота грибные стимуляторы. Но и оно угасало, его резервы были уже давно растрачены. «Хапнул кусок шрапнели малость раньше», — пояснил Гобба. «Не смог ее толком закрыть, а пальба из этой штуки ее открывает. Говорил же ж тебе, пользуй ее только когда нужно, береги заряды». «Ты об чем?» Гобба ухмыльнулся. «За карапуза меня не держи, ты ж думаешь ее стырить, как только я помру». «Ну, это клевая стреляла». «Конечно клевая, но оно комплектом идет, бери и плащ тож, и шапку». Краснозявка нахмурился. «Но тогда, то есть, я ж буду похож на...» «Ни на что ты не будешь похож. Ты ж будешь красным Гобба. Всегда и навеки. Конечно, пока не помрешь, и кто-нибудь другой эстафету не примет». «Я ж не красный Гобба. То бишь, мне неохота им быть». «Говнюк ты тупой. Не тебе ж выбирать. Тебя выбирают». Он сплюнул полный рот крови, стянул со своей головы фуражку и бросил ее краснозявке. Его скальп крест-накрест пересекали шрамы, уши были изодраны и обгрызены. «Слышь», — произнес он, — «все гроты помирают, а время до того проводим, убегая, если могем, дерясь, если надо, и прячась, если думаем, что оно нам с рук сойдет, а потом помираем. Тебе неохота быть чем-то побольше? Бегать, потому что ты их заманиваешь, драться, потому что тебе оно нравится, и прятаться, чтоб к ним подкрасться и в ихнюю спину заточку засадить. Ежели все равно помрешь, разве ж не лучше помереть по-своему? Помереть, потому что сам так решил, а не потому что босс тебе велит». «Я все ж думаю, оно лучше не помирать», — отозвался краснозявка, не отрывая глаз от фуражки. «Вано как? Ну, к нутрянке этой шапки броня подшита. Оно твою башку защитить поможет. И с плащом также. Еще против огня недурственно, ежели рядом не болтаться». Краснозявка кивнул. «Наверное, энто поможет», — сказал он, пристраивая фуражку себе на голову. «Хотя может кое-какое внимание привлечь». «Пускай. Гроты-то в тебе нуждаются. Ты ж умник, краснозявка. Ежели у гротов вообще есть надежда от оркской власти избавиться, тогда им нужно руководство. Кто-то, чтоб им дорогу указывать и говорить, что делать». «А что с комитетом? Как мне с ними связаться?» «Комитет везде, где оно тебе надо, и будет говорить все, что тебе надо, чтоб он сказал», — ответил Гобба. Его голос начинал слабеть. «А сейчас слушай меня. Это важно. Бери очки. Они тебе понадобятся». «А что они делают?» «Они ж самая важная часть», — произнес Гобба, снимая очки трясущимися пальцами. «Они ж тебе видуху придают». «Видуху?» «Они типа как зеркало. Когда грот тебя видит, он видит свое ж отражение. Они самих себя видят». Он улыбнулся, но свет в его глазах уже угасал. Лишившись своего облачения, он уже не был похож на красного Гобба. Просто еще один мертвый грот, такой же, как и все прочие, за исключением идеи.